Момент действовать настал. Сергей Ладко тотчас вскочил с постели и сложил под одеялом матрац так, чтобы в полумраке камеры он походил на спящего человека. Сделав это, он взял веревку и, снова выскользнув за решетку, сел верхом, как и в прошлый раз, на верхний край колпака. Карнизы, украшавшие здание, были расположены на высоте пола каждого этажа. Таким образом, Сергею Ладко предстояло спуститься на 4 метра. Он предвидел это затруднение. Закинув веревку за один из прутьев и держа оба ее конца, он легко спустился на выступ. Опираясь спиной о стену, держась левой рукой за веревку, которая его поддерживала, беглец отдыхал. Как сохранить равновесие на узком карнизе? Едва пытался он оставить веревку, как ему казалось, что он летит вниз. Он благоразумно принудил себя к крайней медлительности движения, и ему удалось перехватить веревку правой рукой, а левой он ощупал боковую стенку колпака. Колпак не был прикреплен непосредственно к окну, и у него должны были существовать какие-то опоры. И в самом деле, рука Ладко нащупала препятствие, в котором он признал крюк, вделанный в стену. Как ни слаба была точка опоры, представляемая крюком, ею поневоле пришлось удовлетвориться. Зацепившись за него концами пальцев, Сергей Ладко медленно притянул к себе один из двух концов веревки, которая понемногу свалилась ему на плечи. Теперь, если бы даже беглец и захотел, он не смог бы вернуться в камеру. В силу необходимости нужно было доводить дело до конца. Сергей Ладко рискнул повернуть голову к стержню громоотвода, в котором рассчитывал найти поддержку при спуске. Каков же был его ужас, когда он увидел, что более 2 метров отделяло стержень от колпака, который он не решался покинуть, боясь свалиться с высоты. И однако надо было принять решение. Он стоял на узком выступе, опираясь спиной о стену, поддерживаемый над пустотой ничтожным куском железа, готовым выскользнуть из его пальцев, и в таком положении не мог оставаться до бесконечности. Лучше погибнуть, но надо сделать последнюю попытку спастись. Отклонившись от окна, беглец распрямил левую руку, как спущенную пружину, потом, оставив опору, ринулся направо. Он упал. Его плечо ударилось о карниз. На его протянутые руки схватились за громоотвод. Первая трудность была побеждена. Оставалось справиться со второй. Сергей Ладко скользил вниз по стержню и останавливался у скобок, прикреплявших его к стене. Там он переводил дух и размышлял. Земли не видно во мраке, но снизу до беглеца доносился регулярный звук шагов. Очевидно, там ходил караульный солдат. Судя по звуку, который то усиливался, то утихал, часовой, пройдя часть дорожки, примыкавший здесь к зданию тюрьмы, поворачивал, чтобы обойти другой фасад, и снова возвращался, беспрерывно маршируя взад-вперед. Сергей Ладко рассчитал, что отсутствие солдата продолжалось 3-4 минуты. За это время нужно преодолеть расстояние, отделявшее его от наружной стены. Он различал под собой гребень стены, белый цвет, который смутно обрисовывался в темноте, но не мог разглядеть выступов, украшавших ее верхушку. Сергей Ладко, соскользнув ниже, остановился у одной из скоб. Здесь он был еще на 2-3 метра выше гребня стены, до которой ему предстояло добраться. Он держался крепко и мог позволять себе резкие движения. Сложив веревку вдвое, Сергей Ладко сделал на ней скользящую петлю и получил подобие лассо. Держа его за 2 свободных конца, беглец начал метать лассо на верхушку стены, стараясь зацепить за один из выступов. Предприятие было трудным. Полный мрак скрывал цель, и следовало рассчитывать только на счастливую случайность. Больше 20 раз он безрезультатно бросал веревку и, наконец, почувствовал сопротивление. Сергей Латко напрягал мышцы, веревка держалась крепко. И так попытка удалась. Петля захлестнулась вокруг выступа. Беглец крепко затянул ее. Он пропустил один из свободных концов веревки между стеной и стержнем громоотводов и надежно связал его с другим. Теперь воздушный мостик пролег над дорожкой для караула. Уж очень это был ненадежный мостик. Не порвется ли веревка? Не отцепится ли от камня, который ее держит? В первом случае совершится ужасное падение с 10-метровой высоты. Во втором он понесется в стене тюрьмы наподобие маятника и разобьется об нее. Но ни на одно мгновение Сергей Латко не поколебался перед такими опасностями. Веревка держалась крепко, он лучше связал ее концы, потом, готовый устремиться в пространство, стал прислушиваться к шагам караульного солдата. Тот как раз был под беглецом. Потом завернул за угол здания, и его шаги затихли. Надо было, не теряя ни секунды, воспользоваться его отсутствием. Сергей Латко пустился по воздушной дороге. Вися между небом и землей, он продвигался осторожно и равномерно, не беспокоясь о том, что веревка провисала под его тяжестью, и ее провисание увеличивалось по мере приближения к середине перехода. Он хочет пройти, он пройдет. Он прошел. Менее чем в минуту он преодолел головокружительную бездну и достиг гребня стены. Не беспокоясь об отдыхе, он спешил все больше и больше, опьяненный уверенностью в успехе. Вряд ли 10 минут прошло с тех пор, как он покинул камеру, но они ему показались длиннее часа, и он боялся, как бы обход не вздумал войти в камеру. Не откроют ли тогда его исчезновение, хотя он подложил под одеяло свернутый матрас? Нужно быть в этот момент далеко. Баржа здесь, в 2 шагах от него. Несколько ударов весла, и он будет недосягаем для преследователей. Прервав свою работу при приближении караульного, Сергей Латко лихорадочно перетянул к себе узел веревки, развязал и подтащил веревку к себе. Потом он связал ее снова, обмотал вокруг выступа и начал спуск, уверившись, что улица пустынна. Благополучно достигнув земли, он заставил веревку упасть к своим ногам и свернул ее в узел. Все было кончено. Он свободен, и никаких следов не осталось от его смелого бегства. Но когда он собрался идти разыскивать свою баржу, из мрака донесся голос. «Черт побери!» — послышалось менее чем в 10 шагах. «Да это господин Илья Бруш, честное слово!» Сергей Латко вздрогнул от радости. Судьба решительно стала на его сторону и посылает ему помощь друга. «Господин Игер!» — вскричал он в восхищении, в то время как прохожий вышел из темноты и направился к нему.